Глава 36. Сбежали. «Я свободна!» Снова и снова эта мысль крутится в голове, только эйфория и радость первых мгновений сменяется внутренним беспокойством, вспоминая взгляд Рагнара в окне, и понимаю, что мне показалось странным. Он вернулся один. Миранда будет позже? Или прибыла другой дорогой? Не успеваю поймать догадку за хвост, меня отвлекает Йоран. «Леди Мира», — он касается моей руки, — «нам пора, а то можем не успеть». Я повожу плечами, как от легкого озноба, и киваю. Поплотнее запахиваю плащ, следую за поверенным. Он открывает дверь, дает знак подождать и выходит. Слышатся 4 глухих удара, я начинаю беспокоиться. Неужели его поймали и ничего не выйдет? Но уже спустя мгновение Йоран возвращается и протягивает мне руку. Я смотрю на нее, сомневаюсь, но все же беру. Его ледяные пальцы смыкаются вокруг моей кисти, а холодеет где-то внутри. Это просто волнение. Около дверей лежат 4 тела. Я даже сначала замираю, не в силах выйти за порог. «Не переживайте». Йоран, успокаивая, гладит большим пальцем по моей ладони. «Они просто спят. Князь приставил дополнительную охрану, чтобы вы точно не могли сбежать. Идемте скорее, его светлость уже в замке». Я перешагиваю через руку одного из спящих рыцарей и стараюсь успеть за Йораном. Мы проходим пару холодных пустынных коридоров, доходим до винтовой лестницы и долго поднимаемся в практически неосвещенной башне. От завывания сквозняков по телу пробегает дрожь, а в солнечном сплетении стягивается тугой узел волнения. Что, если не успею? Что, если Рагнар догонит и остановит? Я же здесь останусь навсегда. И тогда князь точно накажет меня. Запрет, на цепь посадит. Сама не верю в эти свои мысли, но старательно поторапливаю себя и почти бегом поднимаюсь все выше. Наконец мы выходим на крышу башни. Там сверкает синими переливами огромный портал. Он похож на тот, что был в подземелье, через который мы с Рагнаром перемещались в северный предел, но от него не веет такой же силой. Внизу, у подножия башни, виден крепостной городок. 2 стены, ворота с длинным мостом через ров, а дальше белеют бесконечные просторы. Морозный ветер треплет юбку, забирается под плащ и норовит стянуть капюшон. Пальцы мгновенно замерзают, пока я пытаюсь закутаться. Йоран касается стенок портала. Кружащийся сверкающий поток внутри нее становится темнее и медленнее. «Леди Мира!» Громче, чем обычно, чтобы перекричать ветер, говорит Йоран. «Идите вперед! Я вас догоню!» «Мне нужно самой зайти внутрь?» Но в предыдущий раз меня держал Рагнар, и только поэтому мне было спокойно. Понимаю, что в последнее время я, если и чувствовала спокойствие, то только когда князь был рядом. Я колеблюсь, ощущая, как тревожный узел в груди становится все сильнее. Кажется, что я даже начинаю чувствовать жар от него, какое-то безумное отчаяние и страх. И когда кажется, что я уже готова отказаться, я делаю шаг в портал. Эхом проносится драконий рык, но я уже лечу в невесомости, сияющей темноте, где нет ни верха, ни низа. Кажется, что время остановилось. Я потом резко шлепаюсь на 5-ю точку. Да, грации Рагнара при выходе из портала мне еще учиться и учиться. Хотя нет. Скоро я вернусь в свой мир, где нет этих безумных вещей типа магии, драконов, порталов, а еще хаоса, постоянной войны и опасности. Там все привычно и предсказуемо. Я понимаю, что начинаю уговаривать себя, как будто уже не хочу возвращаться. Но такого же не может быть. Вокруг меня ледяная пустошь, посреди которой стоит полуразрушенный, но все еще не потерявший своей величественности храм. Интересно, а торговцы тоже отсюда между мирами перемещаются? Если это так, то почему здесь все такое запущенное? Как будто уже не один десяток лет тут никого не было. Из портала выходит хмурый Йоран. Он смотрит на меня, как будто что-то резко поменялось. Отойдя подальше, он разворачивается и разводит руки. Вся поверхность портала покрывается толстой ледяной коркой. После этого Йоран хлопает, и лед, покрывшись глубокими трещинами, осыпается вместе с порталом. «А как ты...» Я в ужасе смотрю на осколки, лежащие на земле. «Я найду способ вернуться, не переживайте». Он напряженно улыбается. «Леди, до пика полнолуния всего несколько минут. Нам нужно успеть провести ритуал. Следуйте за мной». Я поднимаю повыше платье и плащ, чтобы было легче пробираться через глубокие сугробы и успевать за широкими шагами поверенного князя. Возможно, после того, что он сейчас сделает, бывшего поверенного. Но я так благодарна, что он смог меня понять и согласился мне помочь. Мы проходим в большие полуоткрытые двери храма и оказываемся в большом темном зале. Потолок подпирают два ряда колонн. Крыша местами частично обрушилась, поэтому в зал проникает дневной свет. В дальнем конце расположен каменный пьедестал, на котором слабо мерцают языки пламени. Холодно настолько, что зубы начинают стучать, а тело сотрясает сильная дрожь. Хоть бы все быстрее закончилось. Йоран останавливается и оглядывается. «Леди Мира, вам нужно к алтарю», — говорит он. «Портал откроется там, но я не смогу долго его удерживать, поэтому у вас будет мало времени». Я прохожу вперед и приближаюсь к огню. Моя сила будто откликается на него. Мне хочется оказаться еще ближе. Я так увлеченно следую этому порыву, что не замечаю, что больше не слышу шагов позади себя. Йоран не идет за мной. Вместо этого какая-то сила толкает меня вперед и сбивает с ног. Я пытаюсь подняться, но кажется, будто меня придавило бетонной плитой. Все, что у меня выходит, это перевернуться. Перевернуться для того, чтобы увидеть над собой Йорана с занесенным мечом, лезвие которого окутывала тьма. «Простите, леди Мира», — совершенно не раскаиваясь, говорит Йоран, — «но у меня четкий приказ князя убить вас».